«Великий я никому ничего не простит», — сообщает он Хельгу. Лису плевать, он все еще слышит странные, совершенно неожиданные слова. «Ты хороший, Асбьерн, полегче». Знакомый Хельгу сокол нахмурился, разглядывая съежившуюся от боли Лакшми. «Не указывай мне, что делать с этой грязью, Ингвар». Бледный третий курсник, бросивший девчонку на землю, презрительно сплюнул. «Хочу напомнить, что нам нужно лишь отобрать у птенчиков кулоны. Думаю, с нее уже достаточно. Нам, хе, сказали, что мы не ограничены в своих действиях, хе». Тощий сокол довольно заухмылялся. «Можем поступать, хе, как захотим. Можем, гуди. Однако следует знать меру. Ты излишне беспокоишься, Ингвар». Голос у здоровяка оказался довольно низким, даже грубым. «Мы знаем меру. Вспоминая предыдущих, что-то не особо верится, Хьорлиф. Не заметил, чтобы тот песок тебя как-то озаботил». Асбьерн присел, перевернул Лакшми на спину. Пхатка дернулась, сжалась. Сокол оскалился и отвесил ей пощечину. «Надо же, еще в сознании. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут?» Он с силой рванул за лацканы измазанной землей куртки. Пуговицы разлетелись в стороны перепуганными воробьями, куртка распахнулась. Лакшми зарыдала, не обращая внимания на плач южанки. Асбьерн грубо сорвал с ее шеи кулон. На смуглой коже остался след от цепочки. «Так, а это что такое?» – заинтересовался сокол, наклонившись ближе. Бесцеремонно расстегнув верхние пуговицы рубашки, он что-то схватил на груди птенца и с силой дернул. Лакшми закричала и попыталась вцепиться в руку третьекурсника, но тот быстро, почти неуловимо ударил ее в лоб согнутым указательным пальцем. Вскрикнув, девчонка обмякла, схватившись за голову и постановая от боли. «Это что еще такое?» Асбьерн задумчиво повертел небольшой медальон в виде серебряного лука. «Ве, верни!» Всхлипывая, попросила Лакшми. Скривившись, сокол с размаху ударил Пхатку по губам. «Тебе не разрешали говорить. Хватит!» Ингвар решительно двинулся к Асбьерну. Его лицо выражало крайнее недовольство происходящим. Но не сделал он и трех шагов, как дорогу ему заступил здоровяк Хьорлиф. «Ты всегда, хе, слишком мягок с тщерями темных богинь, хе». Гуди, мягко ступая, шагнул к Ингвару, тоже преграждая ему путь к Асбьерну. «Старшим это не нравится, хе. И не думай, что мы не замечали, хе, твоего высокомерия, хе. Считаешь нас хуже себя, хе, но ты тоже набрал за эти полгода мало баллов, хе, как и мы. Тебе тоже грозит отчисление, хе, если ты не улучшишь рейтинг, хе. Старшие старались ради нас, хе, благодаря их идее с усложнением второго испытания, хе. Мы сейчас на Маркланде, и все, что нам надо, хе, отобрать побольше кулонов у птенчиков. Ты с нами в одной валькирии, хе, и никуда тебе не деться, хе. И ты будешь делать то, что скажет Асбьерн, хе, и не будешь мешать Асбьерну, хе. Забыл, что старшие его назначили главным, хе. Ну так я и Хьорлиф, хе, можем тебе напомнить». Ингвар тяжело задышал, переводя взгляд с расслабленного Хьорлифа на напряженного Гуди. «По, пожалуйста». Лакшми совершенно не интересовала возникшая перепалка между третьекурсниками. Она смотрела только на руку сокола, сжимающую ее медальон. «Отдай». Асбьерн скривился. Казалось, сейчас он снова ударит девчонку. Однако внезапно сокол улыбнулся. Очень нехорошо улыбнулся. С такой улыбкой, наверное, Лаки устраивает свои козни. Он, наверное, дорог для тебя, да? Почти что нежно прошептал Асбьерн, наклонившись к Лакшми. Память о близких, доме, вере, верно? Он нужен тебе, не так ли? Дрожа, южанка кивнула, слабо улыбнулась разбитыми до крови губами. И чтобы вернуть его, ты сделаешь все, что угодно, правда? Сокол задумчиво коснулся рубашки Пхатки, скользнул ладонью к расстегнутой части, пробежал пальцами по обнаженной коже. Улыбка Сванда стала еще более отвратительной. «Я мог бы вернуть тебе его». Он показал Лакшми серебряный лук и, когда она дернулась, пытаясь протянуть руки к медальону, мягко, но сильно надавил на девчонку, удерживая ее на земле. «Мог бы, да, но ты же понимаешь, что все имеет свою цену». Рука Асбьерна скользнула под рубашку и сжала правую грудь Лакшми. Надежда в глазах южанки сменилась испугом и непониманием. Затрещала ткань. Гадко ухмыляясь, сокол полностью порвал рубашку Пхатки. Девчонка дернулась и прикрыла руками небольшие груди с темными сосками. Асбьерн усмехнулся, ткнув медальоном ей в лицо. «Я думаю, он для тебя не так уж и важен, судя по всему, Асбьерн!» — закричал Ингвар. Его лицо перекосило от злости. «Что ты задумал? Ну, тебе же не хочется, чтобы я ее избил», — крикнул в ответ Сокол, даже не оборачиваясь. «Однако таким, как она, не место в Академии, и я знаю отличный способ, как она может ее покинуть». Отбросив руки Лакшми, Асбьерн большим и указательным пальцами сжал сосок на правой груди южанки, перепуганной настолько, что она даже не могла двигаться, только продолжала плакать. «Ты сошел с ума», — рявкнул Ингвар, сжав кулаки. «Когда она заявит на тебя, ты сам вылетишь из Академии. Если она заявит на меня», — Асбьерн склонился к груди девчонки, внимательно следя за испуганным взглядом Лакшми, лизнул сжатый сосок, выпрямился, холодно глядя на покорную южанку. «Ты же знаешь, у грязи это позор, ее саму посчитают виноватой, так что она будет молчать, верно? Ты же будешь молчать, а я тебе еще и твой медальончик верну. Академия, что Академия?» — заорал Асбьерн, на этот раз все-таки повернувшись в сторону Ингвара. «Академия, наша, это наша земля, мы здесь хозяева, даже вздумай она что-либо сказать, ее слово против наших слов, и Гуди и Хьорлиф опровергнут ее слова, и ты опровергнешь. Или ты хочешь, чтобы старшие были тобой недовольны? А мы здесь не только для поднятия рейтинга, Ингвар. Если в твою тупую башку еще не дошло, то я объясню. Мы здесь, чтобы только истинные сыны всеотца остались в Академии, чтобы такие, как она, покинули Виндерхейм. Ясно тебе? И я выполню возложенную на нас миссию, нравится тебе это или нет, понятно? Если тебя что-то не устраивает, хе, то можешь уйти, хе, но сам будешь тогда держать ответ перед старшими». Насупившийся Гуди из-под лобья смотрел на Ингвара. «Никто из нас, хе, не поделится с тобой кулонами, хе». «Да не в кулонах же дело». Ингвар потрясенно переводил взгляд с тощего на здоровяка. Кажется, он все еще не верил, что происходящее на поляне реально. И в этот миг он заметил Хельга. Лис мог поклясться, что Ингвар его заметил. Он лежал не шевелясь, весь охваченный какой-то странной пустотой, неким вакуумом, превращающим круговерть жизни вокруг в ничто, в нетревожащие чувства и разум Хельга ноль. Он сам хотел превратиться в эту пустоту, чтобы его не стало здесь и сейчас, в этих зарослях, рядом с этой поляной, где творилось йотун знает что, что не должно было твориться, чего даже возможности не должно было быть, но было, было, как был здесь и сам Хельг, птенец, курсант первогодок, который ничего не сможет сделать против четверых соколов. Хитрый-прихитрый лис, чья хитрость сейчас абсолютно была не нужна. Мальчишка, который обмирает от страха не за себя, а за глупую-приглупую девчонку, до которой ему не должно, совсем не должно быть дела, но он, лис, обязан был уйти. Хельг должен был остаться. Остаться и что-нибудь сделать. Что угодно, лишь бы остановить происходящий на поляне кошмар. Что угодно, но он просто не мог. Хельг боялся. Он дико, безумно боялся Асбьерна, в этот жуткий миг напомнившего ему Эльгердаса. И это воспоминание заставило вынырнуть из глубин памяти фрагменты тщательно забываемого прошлого. Прошлого, превратившего его нынешнего в пустоту, вакуум, ноль, абсолютный ноль без палочки. Зачем все это было, Хельг? Зачем все это время ты старался изменить себя? К чему эти проведенные на Виндерхиме месяцы, месяцы самоуверенного лиса, которого уважают и побаиваются, мнение которого важно, который лучше других птенцов, и об этом знают другие птенцы? К чему все это, если стоило взять этого лиса за шкирку, встряхнуть, и из разорвавшейся шкуры выпадет перепуганный Хельг, неуверенный, жалкий пацан, который, когда надо действительно сделать нечто стоящее, ничего не может сделать. Пустота. Ноль. Вот ты кто, Хельг? И лис сколько угодно может твердить о великой цели, о глупости и тупости окружающих, об их ничтожности. Все это слова, которые скрывают твою собственную ничтожность. И он, наверное, продолжая захлебываться пустотой, превращаясь в пустоту, так бы и продолжил лежать, скрытый кустами, наблюдая, как ублюдок, сокол насилует Лакшми, если бы Ингвар не заметил его. Брат истины встретился с взглядом Хельга, и на мгновение что-то колыхнулось в лисе, что-то, что после больницы заставило его, не раздумывая, сопротивляться третьекурснику, что сделало Свальда его вассалом, что позволило понять боль Хитоми, что, в конце концов, привело его на Виндерхейм. Желание перемен, жажда изменений, воля, направленная на разрушение устоявшегося порядка вещей, воля, которую почти удавалось задавить прошлому Хельгу, которую почти удалось поглотить нахлынувшей со всех сторон пустоте, которую почти обратили в ничто воспоминания треклятая память, от которой никуда не деться, как ни старайся. Мгновение, растянувшееся на века, закончилось. Взгляд Ингвара скользнул дальше, остановившись на тощем Гуди. Хельг напрягся. Сейчас сокол выдаст его и... «Я вызываю тебя», — Гуди скучающим голосом сказал Ингвар. «Под этим небом и на этой земле я, Ингвар, сын Рагнара, вызываю тебя, Гуди сына Ивара, на Холинганг. Бой до первой крови». «Я сказал, что, чего, не меньше, чем Хельг», — поразился тощий. «Ты что несешь, ты мне надоел», — сказал Ингвар, расстегивая мундир. «Пускай Асбьорн делает, что хочет, я не буду ему мешать, он же все-таки главный. Кьорлиф, парень простой, молчаливый, к нему у меня нет особых претензий, но ты, Гуди, меня просто достал, а своими последними словами ты меня просто-напросто оскорбил, так что или прими мой вызов, или покройся позором перед лицом всеотца и богов». «Эй, Асбьорн», — неуверенно позвал тощий. «Он, прими его вызов», — отозвался сокол, расстегивая мундир и плотоядно разглядывая неподвижную южанку. «Он соблюл ритуал. Ты должен принять вызов, если не хочешь прослыть нидингом. И не мешай мне, Кьорлиф, проследи, чтобы все было честно». Хельгу казалось, что его голова сейчас взорвется от разошедшихся мыслей. Ингвар не выдал его, и не просто не выдал, а вызвал Гуди на священный поединок, прервать который не может ни один из них, пока не будут соблюдены условия победы. Даже если появятся наставники, разве что один, создавший ритуал Холинганга, священного боя под взором небес, снизойдет до сражающихся и повелит остановиться. Но такое было только раз, и то до катастрофы. Практически из тех, кто мог помешать Хельгу, реши он вмешаться, остались только двое. Здоровяк Хьорлиф и ублюдок Асбьорн. Неужели Ингвар сделал это специально? Если так, то у местной ячейки братства не все так хорошо, как можно было бы подумать. Однако об этом стоит размышлять в другое время. Сейчас у тебя появился шанс, Хельг, небольшой, стоит признать, но все-таки шанс. Шанс спасти Лакшми. Ты должен ее спасти, иначе ты действительно ничтожество, как бы ты себя ни оправдывал. Хельг напрягся, выжидая подходящий момент. Ингвар и Гуди сходятся. Тощий напряжен, остерегается атак противника и боится нападать сам. Ингвар усмехается и неожиданно прыгает на Гуди, валяя его на землю. Кьорлиф внимательно следит, чтобы дерущиеся не кусались, не царапались и не били по горлу. Ни на что не обращающий внимания Асбьорн, облизав губы, расстегивает ремень, приспускает штаны. Лакшми, отвернувшись, закрывает глаза, дрожа всем телом. «Не будет более подходящего момента», — понимает Хельг. «Надо действовать, сейчас или никогда». Он вскочил и, вложив в свой рывок всю имеющуюся силу, промчался сквозь заросли, выскочил на поляну и со всей дури врезался в Асбьорна, не ожидавшего такого поворота событий. Обмотанный вокруг левого кулака ремень пряжкой впился в челюсть сокола, сбросив его с Лакшми. Не теряя времени, Хельг полоснул третьекурсника ремнем, который держал в правой руке, целясь пряжкой в лицо. Удар пришелся в висок, рассекая плоть. Брызнула кровь. Попытавшемуся встать и ответить ударом на удар Асбьорну помешали спущенные штаны. Хельг не преминул пнуть его в грудь, вложив в пинок как можно больше силы. Развернувшись, лис увидел, что к ним спешит Хьорлиф. Ингвар уверенно теснил Гуди, загоняя того в кусты, и только здоровяк представлял собой угрозу на данный момент. Успев заметить, что ему в голову что-то летит, здоровяк вскинул руки, но о предплечье разбилось птичье яйцо. Недобро оскалившись, Хьорлиф бросился вперед, не обращая внимания на новый замах Хельга. «Каким-то яйцам не остановить меня», так наверняка думал сокол, прежде чем Галыш ударил его прямо промеж глаз, заставив споткнуться и рухнуть на землю. «Это должно быть больно», — злорадно подумал Хельг. Он развернулся, с размаху ударил ногой Асбьорна по голове, схватив Лакшми за руки, рывком поднял. Времени на объяснение не было. Со времени первого испытания Пхатка не стало тяжелее, и Хельг, просто подняв ее на руки, ломанулся сквозь кусты. Он бежал так быстро, как не бегал еще никогда в жизни, словно от этого зависело само его существование. Впрочем, оно от него и зависело. Вряд ли братья истины позволят ему уйти безнаказанным. Ну и пусть. Потому что изумление, потрясение и неземной восторг в глазах Лакшми стоили всех тех ужасов, которые с ним могли сотворить. Почему-то стоили. Для лиса они ничего не значили. Но для Хельга, для вынырнувшего из воспоминаний покорного, беззащитного Хельга, они значили очень и очень многое. Он словно нес на руках самого себя, словно выдирал себя из темного прошлого, полного разочарования и ненависти. Он нес на руках Лакшми, позади остались разъяренные третьекурсники, а впереди ждала неизвестность. «Пхель, побери!» Он еще никогда не был настолько счастлив. Хильг бежал до тех пор, пока не увидел обнаруженный им во время преследования холм, в котором имелась нора. Обитавшие в норе животные, судя по всему, давно покинуло ее. Проход как раз позволял протиснуться тоненькой Лакшми, забраться вовнутрь и спрятаться. Именно это Хильг и заставил сделать Пхатку. Она повиновалась ему во всем, продолжая хранить молчание. «Если потребуется, сиди здесь до вечера, пока испытание не закончится, и молчи, ни в коем случае не кричи. Захочешь плакать, плачь, но чтобы тихо», — сказал Хельг, когда Лакшми скрылась в проходе. Набросав сверху веток, лис отбежал от холма. Он уже слышал звуки погони. Хельг решил для себя, что уведет соколов подальше от Лакшми, а там видно будет. Все в лисе протестовало против подобного решения, но Хельг бросился бежать, старательно шумя, чтобы преследователи не потеряли его и чтобы ни на секунду не останавливались. Спустя несколько минут Хельг понял, что выдыхается. Спасибо Хрульгу, проводимые им в лесополосе пробежки помогали мчаться по чащам Маркланда, но безумный темп уже давал о себе знать, да и усталость от вчерашней игры с козлом никуда не подевалась, а соколы и не думали отставать. Конечно, они ведь и тренированы лучше, и опыта у них больше, да и вряд ли вчера они ловили прыткого козленка, при этом мутузя друг друга, а уж злости, подгоняющие их, хватит на всех демонов Нифльхейма. Как бы они меня не убили, успела мелькнуть мысль, когда неожиданно справа бесшумно вынырнула из зарослей хьорлиф. Плечо здоровяка врезалось Хельгу в грудь. Парня швырнуло на землю. Еще повезло, что он ни обо что не ударился головой. Впрочем, о везении говорить рано. Маловыразительная рожа хьорлива ничего хорошего для Хельга не предвещала. Синяк посреди лба здоровяка тоже. Прищурившись, сокол занес руку для удара, целясь птенцу в лицо. Лис попытался откатиться в сторону, но помешал удар ногой в живот. Согнувшись от разорвавшей тело на две части боли, Хельг застонал. «Подожди», — вкрадчиво произнес Асбьерн, появляясь сбоку и останавливая Хьорлива от следующего удара. «У меня к нему есть парочка вопросов». «Ты уверен?» — спросил здоровяк. «А да», — Асбьерн оскалился. «Я уверен, как никогда». Пожав плечами, Хьорлиф отошел. Асбьерн присел рядом с Хельгом, прищурился и ударил первокурсника кулаком по лицу. «Сейчас будет очень интересная игра, птенчик. Правила просты. Я задаю вопрос, ты отвечаешь, я бью тебя по лицу. Если я задам вопрос, а ты не ответишь, я сломаю тебе палец. Когда я сломаю пальцы на одной руке, я сломаю руку и возьмусь за другую». Игра чрезвычайно забавная и веселая. Глаза – душа человека. Так говорил Стивен Мод, помнишь, Хельг? Голубые глаза Асбьерна полнились безумием. Хорошо контролируемым безумием. Безумием, которому было хорошо и весело в своем выдуманном мирке и которое терпеть не могло, когда реальность вторгалась в него. Чтобы этому помешать, безумие могло сделать что угодно. Поверить в превосходство свандов над другими народами, уверовать в совершенно иррациональное учение, подтверждающее данное превосходство, доверить свое безумие таким же безумцам, только более хитрым и рациональным. Кровь из рассеченного виска стекала по лицу Асбьерна, медленно скользила по щеке, стекая ко рту. Сокол лизнул кровь, провел языком по губам, размазывая жизненный сок. С темно-красными губами и бледным лицом, Асбьерн стал похож на вампира из континентальных легенд, восставшего из могилы мертвеца, чье существование посвящено лишь убийству живых людей. Хельг сглотнул. Страшно. Невероятно страшно. Даже в пещере, с Асвальдом один на один не было так страшно. Мой первый вопрос, птенчик, где девчонка? Лис промолчал, уж о чем, но о месторасположении Лакшми он точно не собирался рассказывать. Неправильный ответ, констатировал Асбьерн, и, крепко сжав правую ладонь Хельга, сломал ему мизинец. Сначала он ничего не почувствовал, по крайней мере, в первое мгновение, а потом руку словно пронзила иглой, огромной раскаленной иглой, пронзила от запястья до плеча, заставив Хельга орать, материться и богохульничать. «Я повторю вопрос, пацан». Безумие во взгляде Асбьерна довольно ухмыльнулось. Куда подевалась южанка? Хельг собрал в кулак всю волю. Надо вытерпеть, надо выдержать приближающуюся боль, боль за молчание, потому что он не собирается отвечать на вопросы этого нелюдя в человеческом обличье, и поэтому... деревья осуждающе качали ветвями. «Почему кричишь, Человек, зачем тревожишь блаженную тишину леса своими воплями? Какой смысл в твоих криках? Разве не легче сказать то, что хочет услышать безумный юноша рядом с тобой, и прекратить надоедать лесу своими раздражающими криками? Виднеющееся сквозь кроны небо было безучастно к крикам. То ли не слышало, то ли доводилось ему слышать звуки и поужасней. Когда тысячи лет висишь над миром бездонной лазурью, то услышишь еще и не такое. В третий раз Хельг ответил Асбьорну, но не о том, где находится Лакшми, а куда должен отправиться сокол и что там с ним сделают тролли. Асбьорн внимательно выслушал Хельга и сломал ему два пальца подряд. «Не люблю я слышать о мужеловстве, птенчик. Ох, не люблю. Но ты только посмотри, у нас с тобой остался один палец до того, как я сломаю тебе руку. Так что лучше отвечай, как тебя зовут?» Готовый выйти от боли лис не сразу понял, что вопрос изменился. «Как тебя зовут?» «Ну, на это можно и ответить. Вряд ли его личность останется для них секретом». «Хе», скривившись, он все-таки сумел сказать. «Хельг, Хельг, значит, да, похоже на правду». Асбьорн задумался. «Но знаешь, он ласково посмотрел на птенца, я тебе не верю». Хельг непонимающе уставился на сокола и дико заорал, когда третий курсник сломал ему большой палец. «Держи его, Хьорлиф». Подскочивший здоровяк схватил задергавшегося лиса, с легкостью перевернул его на живот, вдавил в землю. Асбьорн наступил на правое плечо Хельга, нагнулся и взялся за предплечье, безостановочно посылающие сигналы боли в мозг. «На самом деле я понял, что ты жуткий обманщик, птенчик. Ты не скажешь мне и слова правды. Будешь клясться семьей, родом, богами, всеотцом, что говоришь мне правду, но мне кажется, что ты будешь только обманывать меня». Асбьорн вздохнул. «Это так расстраивает». Сокол потянул предплечье на себя, по-особому выкручивая, и Хельг понял, что боль, которую он испытывал до этого, даже и не была, в сущности, болью. Настоящая боль пришла только сейчас. Он даже не слышал отвратительного хруста. С ног до головы его хлестали перуны рыжебородого тора, сжигая нервы и тут же их восстанавливая. Больно было, как никогда в жизни. Он даже думал, что умирает, когда внезапно боль прекратилась, а сознание стало сжиматься в черную точку, и он обрадовался, потому что смерть означала прекращение боли. Но Асбьорн ткнул пальцами ему под челюсть, и сознание обрело кристальную ясность и четкость. Ненадолго, правда, туман хрустящей боли заполнил голову, сквозь правую руку словно пропустили ток. Неужели это цена за то, что он поступил правильно? За то, что спас Лакшми? На войне нет места чести, есть только победители и побежденные. Нет, прошипел сокол, схватив Хельга за волосы и приподняв голову. «Ты еще мало соврал мне, у тебя еще осталась левая рука и ноги. Я не позволю тебе вырубиться и пропустить нашу замечательную игру, Асбьорн», предупреждающе произнес Хьорлиф. «Что такое?» Сокол недовольно повернулся. «Неужели и ты проникся ингваровым гуманизмом? Если так, то...» Он осекся, продираясь сквозь заполонивший сознание туман. Разум Хельга смог прояснить восприятие, и он увидел дрону, стоявшего в шести шагах от Хьорлифа. Деревья замерли, позабыв качать ветвями. Приостановил свой извечный бег ветер, рассевшись на лиственной верхушке и заинтересованно наблюдая за происходящим. Тишина сковала лес. Злая радость проснулась в Хельге. Следом пробудилась и надежда, однако бодрствовала она недолго. Дрона застыл бронзовой статуей. Его лицо ничего не выражало, словно пхатский отшельник, погрузившийся в пучины медитации и самосозерцания. «Если подумать», — шепнул лис, — «Махавидье незачем вмешиваться. Это не его дело. С двумя третьекурсниками даже великолепному дроне не справиться, особенно вот так просто появившись и потеряв возможность напасть внезапно. Не стоит удивляться, если Пхат сейчас просто развернется и уйдет». Внезапно вспомнилось. Фридмунд с восторгом рассказывает, что Махавидью, в отличие от остальных птенцов, привезли на Виндерхейм на фамильной колеснице Дома Небес, и что дрона, Рик Ярл, из правящей семьи Дома, а Хельг на это лишь кривится и спрашивает: «Ну и что, здесь полная Рик Ярлов и Ярлов, Харсиров и Хевдингов, но здесь все по-другому, мы в Академии, тут все иначе, чем в мире за пределами четырех островов, будь ты хоть из Дома Небес или из Дома Огня, из Дома Грома или Дома Белой Хризантемы, будь ты кто угодно, здесь ты один стоишь против мира, сам, без дома и семьи за плечами, и тебе самому принимать решения и отвечать за поступки. Это ведь очень разумно, не вмешиваться, когда сильные, которые сильнее тебя, бьют слабых. Своя шкура всегда дороже. Особенно она дороже таких абстракций, как честь, долг, мораль, совесть. Если дрона уйдет, то лис поймет его. Он бы и сам ушел. Раньше, обязательно бы ушел, не вмешиваясь. Так было до Лакшми. Но Хельг не Лакшми, а дрона не Хельг. Ему нет смысла вмешиваться. Лис моргнул. Пхат исчез. Но он не ушел. Нет, дрона с огромной скоростью метнулся к здоровяку, нападая без всяких стоек, молча. Впрочем, разлившаяся во все стороны от южанина угроза была весомей всяких слов. Кьорлиф не стал защищаться. Он рванулся навстречу Махавидье, наклонившись вперед и держа кулаки возле груди. Со своей массой сокол мог нанести, распрямившись, невероятной силой удар, который мог не только вырубить дрону, но и серьезно его покалечить. Однако Хьорлиф не учел, что его атака, явно созданная для борьбы с практикующими ваджрамушти, не годится против того стиля безоружного боя, который дрона продемонстрировал во время спарринга, устроенного Ингиридом. Вместо серии молниеносных ударов руками Пхат неожиданно ударил сбоку ногой. Сапог впился в бок Хьорлифа, но это, конечно же, не остановило Сванда. Он продолжал напирать, но и дрона еще не закончил. Его левая нога еще не опустилась на землю, когда он неожиданно подпрыгнул, оттолкнувшись от земли правой ногой. На мгновение Пхат завис над Свандом. Тот быстро сориентировался и выбросил кулаки прямо в живот южанину. Достигни удар Хьорлифа цели, и Махавидью можно было бы считать проигравшим. Но в кулаки сокола впились резко опущенные локти, отбрасывая их вниз, а левое колено дроны тут же заехало в голову третьекурснику. Здоровяк отшатнулся, его повело. Несмотря на кашу в голове, Хельг мог трезво оценивать ситуацию. Он понял, что задумал Махавидья. Ряд истязающих ударов из совершенно неожиданных положений, которые должны измотать здоровяка. Тайное искусство безоружного боя Дома Небес предоставляло дроне возможность использовать приемы, о которых сокол никогда не слышал и противостоять которым вряд ли умел. Однако одного дрона не учел. Даже ему следовало напрячься, чтобы измотать третьекурсника. Неограниченный временем и противостоящий только одному соколу, дрона мог это даже сделать. Но соколов было двое. Оставив лиса, Асбьерн поспешил к Хьорлифу на выручку. А Хельг ничем не мог помочь Махавидье. Сломанная рука при малейшем движении взрывалась крошащей разум болью. Взревевший Хьорлиф набросился на Пхата, вытянув вперед правую руку. Другую руку он отвел для удара, рассчитывая, что южанина удастся схватить. Разумеется, так просто схватить себя дрона не позволил. Плавно и быстро присев, пропустив руку над собой, Пхат засадил кулаком в локоть здоровяка. Не останавливаясь, он резко выпрямился и боднул лбом в челюсть сокола. Не обращая внимания на боль, Хьорлиф все равно попытался ударить дрону левой рукой, но Пхат, продолжая движение, начал падать на спину, вскинув ноги, и саданул обоими коленями голову Сванда. Не удержавшись, здоровяк упал, но упал и дрона, не сумев приземлиться на выставленные руки. Подскочивший Асбьерн пнул южанина, выведя его из равновесия, и, согнув и сомкнув клюв ястреба указательные и средние пальцы, молниеносно ударил под лопатку. Такого Хельг от дрона не ожидал. Тот, падая, крутнулся на месте всем телом, отбрасывая руку сокола, и выбросил ногу, целя в голову противника. Но Асбьерн оказался хорошо подготовлен, вдобавок сложение позволяло ему быть быстрее и ловчее Хьорлифа. Он ухватился за штанину, дернул на себя, схватил покрепче и еще чуть-чуть, вывернул бы Махавидье ногу, но дроне помогла его невероятная скорость. Он уперся об землю руками и засадил свободной ногой в горло третьекурснику. Толстенная черная подошва сапога, вся в земле и травинках, прошла рядом с бледным кадыком. Асбьерн увернулся, однако ему пришлось отпустить дрону. Пхат прокатился по земле, вскочил, и бесшумно подобравшийся сзади Хьорлиф навалился на него, хрипя и сопя, как медведь, обхватил руками, приподнял. Дрона пытался вырваться, но захват Сванда воистину был стальной. Не теряя времени, Асбьерн приблизился к брыкающемуся южанину и обрушил на него каскад размашистых ударов. Каждый выпад сопровождался вскриком дроны. Сокол остановился, лишь когда Махавидья замолчал и обмяк. Йотунова грязь, прохрипел Асбьерн, тяжело дыша. Хорошо тренирован, сволочь, но настоящего человека грязь никогда не победит. И в этот миг дрона неожиданно прижал колени к груди. Прежде чем Асбьерн успел отреагировать, Пхат с силой опустил ноги. Каблуки сапог с противным хрустом вонзились в коленные чашечки Хьорлифа. Здоровяк заорал, разжал руки, вместе с южанином упал на землю. но поднялся только дрона. Кьерлиф остался лежать, держась за колени и причитая. «Он невероятен», — подумал Хельг. «И вот его я хотел подчинить себе, думал сделать своим слугой, заставить выполнять мои приказы. Я, наверное, просто сошел с ума. Ах ты, тварь!» Безумие Асбьерна хлынуло во все стороны, столкнулось с угрозой, излучаемой пошатывающимся пхотом. Сокол налетел на птенца, превратившись в вихрь выпадов, лишь малую часть которых дрона сумел отвести от себя. Избиваемый, весь в грязи, пошатывающийся, сын Дома Небес продолжал стоять, готовя один единственный удар. Хельг видел это и Асбьерн. Он стал осторожнее, вкрадчивее. Пару раз промахнулся, нарочно открываясь, чтобы пхат попал в ловушку. Дрона выжидал, покачиваясь. Вытерпев столько ударов, он не собирался глупо проиграть. Что заставляло драться дрону, Хельг не знал. Честь Дома Небес, желание защитить товарища, некий долг, требующий искоренять несправедливость. Да что уж там гадать. Успокойся, лис. Сейчас не время просчитывать варианты, продумывать аргументы, строить линию поведения. Здесь все очень просто, как в давние времена, когда в Холлинганге сходились двое, а в живых оставался только один. Победитель получает все, а душу проигравшего до скончания веков грызет Гарм в Хильгарде. Дрона наконец решился, и его выпад был быстрее молнии Рыжебородова. Хельг не видел, что произошло, но Асбьерн внезапно перестал атаковать. Свант и Пхат замерли друг против друга, а потом Асбьерн захохотал. Безумен был его смех. Смех сошедшего с ума от крови берсерка, смех Фения, впавшего в бешенство героя. Он легко удерживал левой рукой нацелившийся ему в шею локоть дроны, а по-особому согнутые пальцы правой руки уже два раза впились в живот Пхата. Пасть дракона, изобретение чжанских мастеров, при умелом использовании поражала ряд болевых точек, которые могли надолго вывести воина из строя. Судя по всему, Асбьерна научили использовать пасть дракона. Повалив дрону ударом ноги с разворота, брат истины вскинул лицо к небу и закричал. Страшно закричал. В его голосе осталось мало человеческого, в нем царила дикая, животная радость. Хельг закрыл глаза. Все. Это конец. Альдиссурдсдаттир. Нападение было неожиданным. День перевалился за середину и теперь неторопливо шагал к закату, заливая отроги гор теплым живым золотом. Еще 3-4 часа, и золотая ладья всеотца скроется за горизонтом, из низин поднимутся сумерки, станет зябко. Второе испытание закончится, по горам пойдут наставники собирать заплутавших однокурсников, как пастух собирает стадо. Девушка сидела на камне, гадая, как именно наставники собираются искать заплутавших овечек. Вряд ли будут прочесывать склоны. Она сама не знала, почему сделала это. Проснулся ли древний инстинкт, предупредивший об опасности, или кто-то из молчаливых обитателей Асгарда решился спуститься вниз, чтобы помочь беспечному птенцу. А может, просто ухо различило едва слышный свист палки, рассекающий воздух. Изнутри толкнул властный импульс. «Падай!» И Альдис кувыркнулась с камня за долю секунды до того, как палка опустилась ей на затылок. Дерево с треском встретило камень и сломалось в руках нападавшего. Девушка перекатилась в бок. Единым движением, как учила наставница Нода, вскочила на ноги и заняла боевую стойку. И тут же обмякла, едва не позабыв от обиды все, чему учили в академии. «Гвен, ты что, ты разве не видела? Это же я, Альдис!» «Видела!» — кивнула Гальтка, с печальной миной рассматривая обломок палки в руке. «Защищайся! Какого йотуна?» Альдис еле уклонилась от удара обломком палки. «Ты на меня нападаешь?» «Да! Почему нет?» Подруга взорвалась серией коротких яростных ударов. Альдис уклонялась и отступала. Атаковать в ответ, но это же Гвен. От мучительного чувства обиды перехватывало горло. Почему? Наконец выдавила она из себя, чудом избежав очередного удара. Я думала, мы друзья. Гальтка остановилась и отшвырнула теперь скорее бесполезный обломок. Она тяжело дышала. Грязная, местами порванная одежда, уже затянувшаяся царапина на лбу и здоровенный кровоподтек под глазом. Все это говорило, что подруга не теряла времени даром. «Разумеется, мы друзья», – пропыхтела она, – «до начала испытания и после окончания испытания. А сейчас мы противники и соперники». От этих слов обида никуда не делась. Змеей залезла в душу, вцепилась зубами и отравила все воспоминания. «Это ты называешь дружбой». Альдис впервые решилась атаковать. От простого и жесткого пинка Гвен ушла легко, почти играючи. «Да». Сокурсница отвечала на выдохе, отбивая атаки. «Это уважение. Не играй, в поддавки. Хорошее уважение, палкой по голове. Контратака Гвен была не менее яростной, девушке пришлось уйти в глухую защиту. С минуту они обменивались ударами, потом остановились, изучая друг друга. Каждая из противниц хорошо, может, даже слишком хорошо знала манеру боя и слабые стороны другой. Наставница Нода не раз ставила их в пару на занятиях, да и после уроков Гвен частенько предлагала отработать вместе полученный материал. Альдис сильнее и быстрее, но Гвен гораздо лучше владеет тактикой и умеет пользоваться подручными средствами. Но Альдис сегодня почти не дралась, значит, меньше устала. Если вымотать Гальтку окончательно, можно будет завершить все несколькими ударами. Гвендолин смотрела, прищурившись, и, наверное, тоже мысленно делала какие-то выводы. Она шагнула раз, другой, огибая Альдис посолонь по большой дуге. Девушка повернулась, настороженно наблюдая за Гальткой. Даже измотанная в боях, Гвен остается опасным и непредсказуемым противником. Чего хочет Гальтка? Она ждет, что Альдис ее атакует. Значит, надо не атаковать, подождать. Вечная беда Альдис, ей никогда не хватает терпения в сложных поединках. Наставница Нода, да и Такаси говорили это не раз. Знаешь, я тебя видела сегодня утром, крикнула ей Альдис, чтобы отвлечь. Ты выламывала палку. Я могла напасть, но прошла мимо. Мне жаль. Жаль, это показывает, как мало ты уважаешь меня как противника. Что? Она никогда не думала, что ситуацию можно рассматривать и так. Слушай, бесстрашная дочь Эрлов, что за каша у тебя в голове? Ты считаешь, что командиром должен обязательно быть тот, кого ты любишь, а друзьям надо поддаваться, чтобы они не обижались? Нет, я... Покажи все, на что способна. Гальтка скользнула в бок, ударила кулаком под ложечку. Удар получился мягким и неопасным, Альдис вовремя успела закрыться. В ответ она пнула Гвен под лодыжку и, что удивительно, попала. Правая нога Гальтки поехала в сторону. Альдис добавила еще парочку ударов. Сейчас цель – сбить противника с ног, а там как получится. Гвен упала на четвереньки. Жестокая техника боя, которую давали наставники, диктовала: пнуть в живот, дать по шее, взять в болевой захват, наконец. Но было жалко, это же Гвен. Она ждала. Гвен, пошатываясь, начала подниматься. Подойти бы и добить, но девушка медлила. А потом Гальтка изысканно выругалась и вскочила так, словно и не собиралась падать. До курсантки запоздало дошло. Все, начиная с первого удара, было трюком из тех, которые подруга обожала применять на спаррингах. Напади Альдис на якобы беззащитную сокурсницу, и ей не сдобровать. Дело в том, что я не верю. Во что не веришь? Не верю, что все это необходимо. Ладно бы занятия, учеба. Что покажет это испытание? Кто лучше умеет бить в спину? Да, жаль, наставники у тебя не спросили, как лучше нас учить, насмешливо протянула Гальтка. Ты бы им все объяснила. Подобные ехидные подначки были в стиле Гвен, обычно на них никто не обижался. Как ни крути, рыжая насмешница чаще била в цель, чем промахивалась. Обычно не обижалась и Альдис, но сейчас слова Гальтки ее задели, и очень сильно. Она представила себе, что рядом не Гвен, и не подруга, просто злобная, незнакомая девчонка, которая хочет отобрать у Альдис заслуженные баллы. И все стало легко: бить в полную силу, пользоваться чужими ошибками, постоянно двигаться, изматывая и без того уставшего врага, не давать шансов, не отвечать на вопросы, не вступать в споры и разговоры, во время которых противник отдыхает. Атака, уклонение, снова атака, прыжок, удар. Поверженная противница лежала на животе. Альдис, полуприсев над ней, держала правую руку Гальтки в болевом захвате. Левую ладонь придавливала к земле колено. Просто так, на всякий случай. Я не хочу тебя обыскивать, это унизительно. Отдай кулон, и мы расстанемся. Вместо ответа Гальтка наклонила, а потом резко откинула назад голову. Было больно, было неожиданно очень больно. Опешив, Альдис чуть не выпустила пленницу, потом опомнилась, вывернула руку в суставе до предела.